Когда в глазах развеялась кровавая муть, я с удивлением понял, что устоял на ногах, в отличие от двух инквизиторов. «А говорят, рожать больно», — тихо сказала Светлана, застегивая блузку. «Ха! Хочу напомнить, если знак сработает, будет гораздо больнее», — пробормотал Эдгар. В глазах у темного стояли слезы. «Это для общего блага». «Хватит лирики», — оборвал его Завулон. «Раз уж стал главным, то веди себя адекватно». «Действительно, где же Витислав? Все-таки улетел в Прагу». «Прошу за мной», — все еще морщись сказал Эдгар и пошел к стене. «Тайники можно устраивать разными методами. От самого банального, магически замаскированного сейфа в стене и до окруженного мощными заклинаниями схронов в сумраке. Этот тайник был довольно оригинальным. Когда Эдгар вошел в стену, перед ним возникла на миг узкая, вроде бы несоразмерная для человека щель. Я сразу вспомнил этот хитрый и сложный метод — смесь магии иллюзий и магии перемещений. Из какого-то ограниченного пространства, к примеру, из комнаты, забирались кусочки пространства, узкие полоски вдоль стен и магически соединялись в единый чулан. Штука сложная и довольно опасная, но Эдгар вошел в тайник спокойно. «Все не влезем», — пробормотал Гессер и покосился на инквизиторов. «Вы там уже были, как я понимаю. Подождите здесь». Опасаясь, как бы не остановили и меня, я шагнул вперед, и стена послушно раскрылась предо мной. Защитные заклинания уже были взломаны. Чуланчик оказался не таким уж и маленьким, 3 на 3 метра, не меньше. В нем даже было окно, точно так же нарезанное из кусочков других окон. Пейзаж в окне выглядел фантасмагорией. Полоска леса, половина дерева, клочок неба — все перемешано в полнейшем беспорядке. Но в чулане было еще кое-что, заслуживающее куда большего внимания. Хороший костюм из плотной серой ткани, щегольская рубашка, белая, шелковая, с кружевами у ворота и манжет, изысканный галстук, серебристо-серый с красной искрой, пара великолепных черных кожаных туфель, из которых выглядывали белые носки. Все это лежало на полу посреди чулана. Внутри костюма, уверен, нашлось бы шелковое нижнее белье с вышитыми вручную монограммами. Впрочем, рыться в одежде высшего вампира Витислава не было никакого желания. Ровный серый прах, наполнявший одежду и рассыпанный вокруг, вот и все, что осталось от инспектора из Европейского бюро Инквизиции. Светлана, прошедшая в чулан вслед за мной, только вздохнула и взяла меня за руку. Гессер мрачно крякнул. Завулон вздохнул, казалось даже, что искренне. Вошедший последним Костя не проронил ни звука, только стоял как завороженный, глядя на жалкие останки своего соплеменника. «Как вы понимаете, господа, — негромко сказал Эдгар, — происшедшее чудовищно уже само по себе. Был убит высший вампир. Убит быстро и без всяких следов борьбы. Полагаю, что даже уважаемым высшим, присутствующим здесь, такое не под силу». «Присутствующие здесь высшие не настолько тупы, чтобы нападать на сотрудника Инквизиции», — тяжело проронил Гессер. «Впрочем, если Инквизиция настаивает на проверке...» Эдгар покачал головой. «Нет. Я позвал вас именно потому, что ни в чем не подозреваю. Прежде чем оповещать Европейское бюро, мне представляется разумным спросить вашего совета. Все-таки это территория московских дозоров». Завулон присел у останков, зачерпнул немного пепла, растер в руке, понюхал, кажется, даже коснулся языком, со вздохом поднялся и пробормотал. «Витяслав... Я не представляю, кто мог его уничтожить. Я бы...» Он на миг заколебался. «Я бы трижды подумал, прежде чем вступить с ним в схватку. А вы, коллега?» Он посмотрел на Гессера. Гессер не торопился с ответом, разглядывая прах с энтузиазмом юного натуралиста. «Гессер», — повторил Завулон, «Да-да», — кивнул Гессер, — «я бы смог. Собственно говоря, нам доводилось иметь некоторые разногласия, но вот сделать это так быстро и так чисто...» Гессер развел руками. «Нет, не смог бы. Увы, даже в чем-то завидно». «Печать», — осторожно напомнил я, — «вампирам при временной регистрации ставится печать». Эдгар посмотрел на меня, будто я сморозил глупость. «Только не сотрудникам Инквизиции. И не высшим вампирам», — с вызовом добавил Костя. «Печать ставится мелкой шушере, которая не умеет себя контролировать, начинающим вампирам и оборотням. На самом деле я давно собираюсь поставить вопрос о снятии этих дискриминационных ограничений», — вставил Завулон. «Печать не должна ставиться вампиром и оборотнем, начиная со второго, а лучше с третьего уровня». «Давайте еще отменим взаимную регистрацию по месту жительства», — насмешливо произнес Гессер. «Оставьте этот спор», — с неожиданной властностью произнес Эдгар. «Неосведомленность Городецкого — не повод устраивать диспут. К тому же прекращение существования вампира Витеслава не самое страшное». «Что может быть страшнее иного, который играючи убивает высших?» — спросил Завулон. «Фуаран», — просто ответил Эдгар. «Книга Фуаран, из-за которой его и убили».